Глава третья. Маша. Мы притаились, а стук и не думал прекращаться. Такими темпами он выбьет дверь. «Сиди тихо, я выпровожу его», — шепнула Ритка и сделала заспанный вид, словно этот грохот заставил ее подняться из постели. «Как же я благодарна подруге. Сейчас у нас с Германом разговора все равно не получится. В голове такая каша, что и двух слов не свяжу, а сказать хочется много». Еще больше спросить. Не могу усидеть на месте. Крадучись, подхожусь к кухонной двери, замираю, полностью обращаясь вслух. Вот Ритка поворачивает ключ и громко зевает, а я перестаю дышать. «Гера?» — удивляется подруга. «Умоляю, только не переигрывай. Она ведь даже врать никогда не умела. Актриса из нее очень посредственная. Ритка сама так говорит». «Привет, Рит. А Маша у тебя?» Все вокруг перестает иметь значение. Родной голос звучит приглушенно, слегка надрывно и взволнованно. Я растворяюсь в нем без остатка. Представляю лицо самого любимого человека, его мягкую улыбку и насыщенный цвет карих глаз. У него такой мягкий голос, который хочется слушать без конца. Любовь невозможно вырвать из сердца за мгновение. Невозможно заставить сердце не чувствовать и просто забыть. Однако можно растоптать и осквернить. У почти бывшего мужа отлично получилось. Чувствую себя грязной, не хочу даже думать, что он спал с ней, а потом шел ко мне в постель. Не хочу знать, как часто это происходило и как много лжи было в его словах. «Машка? Что ей делать у меня дома в такое время?» Ритка отлично справляется, даже я верю в этот спектакль. «Просто мы поссорились, и она убежала». «Поссорились?» «Да, можно сказать и так, если учитывать, что он не в ту женщину запихивал свой детородный орган. Ритка никогда бы не поверила в такую чушь. Я спокойный человек и не стала бы убегать из-за простой ссоры». «Вы и поссорились? И почему Машка решила убежать?» «Правильно, Рита. У меня те же вопросы». «Неважно. Просто когда она появится, попроси ее позвонить мне». «С чего ты вообще решил, что она появится у меня?» «Взрослая девочка подышит воздухом и вернется. Рит, давай без этих театральных сцен, просто пусть позвонит, прошу». Не верю, что он так просто отступает. Это не в его характере. Но звук захлопнувшейся двери говорит об обратном. Муж ушел, оставил мне время, чтобы подумать. Едва сдержалась, чтобы глаза ему не выцарапать, раздраженно сжимает кулаки Рита. «Спасибо, Рит, за все. Чувствую себя виноватой. Не нужно было втягивать ее в это болото». «Не говори глупостей. Пойдем, спать тебя уложу». Квартирка у Ритки старенькая, двухкомнатная, но с хорошим ремонтом. Наследство от почивших родителей. В детстве я часто здесь бывала, но с возрастом все реже. Раньше мы были соседками. Я жила на два этажа выше, а когда родителей не стало, не захотела тут оставаться. Слишком старенькая у нас была квартирка, хоть и трёшка. Все напоминало о них. Каждый уголок пропитан семейным теплом и горем одновременно. Отец сильно болел в последние годы жизни. Всплывал то один диагноз, то другой, а когда его не стало, мама очень быстро сгорела, не смогла жить без него. Для меня это был удар. Я перестала есть, пить, изредка выбиралась на улицу. Одним словом, существовала, резко превратившись в сироту. У меня, конечно, есть еще родственники, какие-то очень дальние, в других городах, и мы не общаемся. Тогда мне нужна была поддержка. Единственным спасением была Ритка, пока я не встретила будущего мужа. В тот период я познакомилась с Германом. Разбитая от потери родителей, остро нуждалась в чьей-то любви и заботе. Он забрал мою печаль, научил любить и стал первым во всех смыслах. Спустя какое-то время решила продать эту квартиру, а вместо нее купила небольшую однушку ближе к центру, но сейчас эта квартира сдается. Кажется, договор продлится до конца следующего месяца. Надеюсь, до тех пор Ритка позволит остаться у нее. Заснуть не удается. Верчусь сбоку на бок, искоса поглядываю на мобильный телефон. А чем я, собственно, рискую? Пусть знает, что я прочла все его сообщения, но оставила их без ответа. Подношу экран к лицу и вчитываюсь в десятки сообщений. Вся их суть сводится к мольбам о прощении, просьбам перезвонить, попыткам достучаться до меня. Все это так бессмысленно, неужели он не понимает, что это конец? Извинения? Да, он может сказать «прости», но это уже ничего не изменит. Я бы никогда не смогла жить дальше с изменщиком. Во мне нет столько силы духа. Я не понимаю тех, кто прощает измены и спокойно находится рядом с предателем. Разве они не терзают себя домыслами? Разве их не уничтожает это чувство? Теперь, каждый раз, когда я буду видеть его, буду вспоминать этот день и тот чертов стол. Это невыносимо. Если останусь, то сойду с ума. Это не жизнь, а сплошные страдания. Ритка права в одном. Поговорить с будущим бывшим мужем все же придется. Я хочу знать, почему он предал меня, почему выбрал другую и для чего все эти слова о любви и детях, если гулял на стороне. Завтра я найду в себе силы прийти в квартиру, которую считала нашим домом, соберу вещи и больше никогда не вернусь. Снова плачу. Слезы рвутся из глубины души. Это так больно терять любимого. Нестерпимо больно чувствовать яд предательства, разъедающий все органы изнутри. Знать, что этот человек больше не твой. Я больше не смогу к нему прикоснуться. Поцеловать с утра. Почувствовать тепло его рук и увидеть улыбку. Больше не скажу «люблю», и мы не будем дурачиться на выходных. Все это исчезнет, оставив после себя лишь яркие воспоминания. Я так его любила, задыхалась от чувств и не верила своему счастью. Разве такой, как он, мог полюбить такую, как я? Простушка не из высшего общества, без денег и связей, а он уже на тот момент был перспективным сотрудником в крупной фирме, начальник отдела, а сейчас дорос до генерального директора крупного филиала строительной компании. Перспективный мужчина с хорошим образованием, так его называла Ритуля. Говорили, что мне повезло. Я тоже так считала до сегодняшнего дня. Верю, что в какой-то момент он действительно любил меня, я это точно знаю. Но сейчас это уже не любовь. Любимых не предают. Что мне теперь делать? Как жить без него? Как снова научиться дышать, а не задыхаться от слез? Как уйти от него? Мне так больно, любимый. За что ты так со мной? Практически вою в потолок. Он не видит моих слез, не знает, какой ураган зародился в моей душе и как я стою на краю обрыва, умоляя его о спасении. Уже ничего не вернуть. Я справлюсь, даже если для этого потребуется вырвать собственное сердце.